Предсказатель прошлого. На основании точнейших данных науки хиромантии предсказываю настоящее, прошедшее и будущее. Даю советы о пропавших вещах, неудачах в браке и способы разбогатеть. Далее следовал адрес и часы приема от 9 утра до 11 вечера. «Нужно пойти», – подумала я, – «а то живешь, ничего не знаешь». Пойду хоть прошлое узнаю. Разыскала дом, спросила у швейцара. «У нас таких нет», — отвечал он. «Прежде действительно жил тут дворник, умел зубы лечить. Пошепчет в рот, зуб и пройдет. Многим помогал. А теперь он на Фонтанке, а какой номер дому, я знать не могу, потому что с меня этого не спрашивается». «А если вам знать требуется, где квартира номер 32, так прямо вам скажу, что во дворе, налево, шестой этаж». Я пошла во двор налево, в шестой этаж. Лестница была корявая и грязная. Кошки владели ею беспредельно. Они шныряли вверх и вниз, кричали, как бешеные, и вообще широко пользовались своими правами. Дверь, за которой предсказывают прошлое, была обита грязной клеенкой и украшена нелепым звонком, болтавшимся прямо снаружи. Кто-то открыл мне и быстро шмыгнул в другую комнату. «Пожальтесь сюда», – тихо заблеял простуженный голос. Я пожаловала. Комната была маленькая, в одно голое окно. Железная кровать, закрытая вместо одеяла газетной бумагой, два стула и ломберный стол. Над столом прикреплен булавкой к стене лист бумаги с нарисованной на ней пятерней. Хозяин стоял и грустно меня разглядывал. Он был очень маленький, с очень большим флюсом, перевязанным черным платком, торчащим на затылке двумя заячьими ушами. «А, понимаю», — сказал он вдруг и улыбнулся, сколько позволял флюс. «Понимаю. Вас, вероятно, прислала ко мне графиня Изнарская». «Нет», — удивилась я. «Ну, в таком случае княгиня Издорская?» «И не княгиня». Он не был поражен таким ответом и как будто даже ждал его. Выслушал с интересом и спросил еще. Словно для очистки совести. «В таком случае, наверное, баронесса Исконская». И тут же прибавил с достоинства. «Это все мои клиентки. И полковник Иванов, вы знаете полковника Иванова, тоже приходил советоваться со мной, когда у него украли чайную ложку чистейшего серебра. С пробой. По пробе все и искали сначала. Чем могу служить? Настоящее, прошедшее или будущее? Позвольте вашу левую ручку. Которая у вас левая? Ах, да, виноват это. Они, знаете, так похожи, что даже мы, специалисты, часто путаем. Позвольте рассмотреть линии». «Хм, да, я этого ожидал. Вы проживете до 90, да, совершенно верно, до 93 лет и умрете от самой пустой и безопасной болезни, от отравления карболовой кислотой. Остерегайтесь пить карболовую кислоту в преклонных летах». «Благодарю вас, — сказала я, — только я больше интересуюсь другим вопросом». «Понимаю», — перебил он. «Для того, чтобы я понял, достаточно самого легкого намека. Вас беспокоит мысль о той вещи, которая у вас пропала на днях». Я стала вспоминать, что у меня пропало. Булавка от шляпы, последний номер журнала «Аполлон», перчатка с правой руки. «Эта вещь была вам дорога и необходима. И я вижу это по линиям вашего указательного пальца». Положительно он намекал на перчатку. Она была действительно очень нужна, и я, разыскивая ее, полезла даже под шкаф и стукнула лоб. «Вам бы хотелось знать, где теперь эта вещь?» — пророческим голосом продолжал хиромант. «Да, очень. Она вам возвращена не будет. Но благодаря ей будет спасено от голода целое семейство, и оно будет благословлять ваше имя, даже не зная его. Несчастные! Теперь я скажу вам о вашем прошлом. Вы были больны». Я молчала. «Не очень сильно». Я молчала. «И довольно давно, еще в детстве». Я молчала. «Но несерьезная болезнь. Я же говорю, что несерьезная», — оправдывался он. «Так, какие-то пустяки. Голова, что ли, болела? И недолго. Что там? Какой-нибудь час. И еще должен вам сказать, что в вашей жизни сыграли некоторую роль ваши родители. Проще скажу, мать и отец. А еще мне открыто, на основании ваших линий, что у вас очень щедрая натура. Если вы только заметите, что человеку нужны деньги, уже вы сейчас все ему отдадите». Мы помолчали некоторое время. Он вопросительно, я отрицательно. Потом он захотел огорчить меня. Он поднял голову вверх и, тряся заячьими ушами, ехидно сказал: «Замуж вы никогда не выйдете». «Ну, это положим». «Как положим? Мне по линиям шестого сустава безымянного пальца. Врет ваш шестой сустав. Я давно замужем». Заячьи уши уныло опустились. «Я в этом смысле и говорил, раз вы замужем, так как же вам еще раз выходить? Тем более, что даже смерть вашего мужа не обозначена на ваших суставах. Он доживет до 92 лет и умрет от такого пустяка, что вы даже и не заметите. Но для вашего мужа очень опасны пожары. В огне он очень легко загорается». «Благодарю вас, мы будем осторожны». «И вообще, остерегайтесь всяческих несчастий. Это мой вам совет. Ушибы, увечья, заразительные болезни, потеря глаза, рук, ног и прочих конечностей со смертельным исходом – все это для вас чрезвычайно вредно. Это все, что я могу вам сказать на основании научных исследований вашей руки, называемых хиромантией. 1 рубль. Я заплатила, поблагодарила и вышла. Он стоял на лестнице. Одно заячье ухо вверх точно прислушивалось к моим шагам, другое упало вниз безнадежное. Он долго смотрел мне вслед. «Поблагодарите от меня графиню Задольскую!» — вдруг крикнул он сверху. «Что?» — подняла я голову. «Баронессу за рекомендацию и княжну тоже!» Слегка прищурив глаза, он гордым взглядом окинул двух пегих кошек, примостившихся у самого порога. «Вы, мол, твари, понимаете, кого перед собой видите?» «Непременно!» — ответила я. Я понимала, что раз нас слушают посторонние, то нужно быть деликатной. Кошки переглянулись.